Учение каббалы и предсказания. Общепринятое и неискоренимое заблуждение абсолютно каждого человека в нашем мире состоит в том, что учение каббалы занимается предсказаниями будущего, отгадыванием прошлого и прогнозами на будущее. К этому отношению толпы добавляют свою лепту и способствуют публичные выступления в прессе, на радио и по телевидению так называемых распространителей идей каббалы. Учение лурианской каббалы — это, по определению, индивидуальное раскрытие света человеку в этом мире, а не после его смерти. Я не смущаюсь, чтобы сказать, что после физической смерти не произойдет ничего из того, что человек этого мира, религии, духовное течение и движение себе представляют. Конечно же, занятиями каббалой человек сможет в результате раскрытия системы управления мирозданием больше понять и себя, и все творение в целом. Но каббала не занимается никакой формой предсказаний. И то, что учителя-каббалисты сообщают нам о будущем, это только будущее состояние как индивидуального человека, его конечное исправление, так и всего человечества в целом. Другими словами, заранее известна только цель творения, а потому и его конечное состояние. А все, что между исходным состоянием человека или человечества и этой целью, это работа по достижению заложенной в творении конечной цели. В результате полного исправления прийти к восприятию своего совершенства и завершенности. А потому существует запрет заниматься предсказаниями. Ведь человеку дана свобода волеизъявления. В каждом состоянии у него есть право выбора, и это называется состоянием 50 на 50.